мы начинаем привыкать к удивительным свойствам перимединов, и шеф уже не так, как прежде, восхищается каждым нашим успехом. Все адаптировались. Но там, где исследователь выявляет реально существующие научные закономерности, для привыкания, адаптации места нет. Через несколько дней после благостной записи в дневнике Шедловской группа Билича уперлась в неразрешимую, как могло показаться, проблему. Сначала хирург заметил, у крыс, которые получали перед операцией перимедины, в брюшке возникло меньше спаек. Случайное наблюдение не могло ставить спокойным того, кто каждый день сталкивается в клинике со спаечной болезнью. Больной, перенесший даже очень удачную операцию на внутренних органах, неделями и месяцами испытывает потом тянущую боль. Ему трудно дышать, невозможно распрямиться. В животе что-то склеилось, слиплось. Учебники хирургии объясняют. Спайки, своеобразные тяжи из соединительной ткани могут возникнуть, если хирург нечаянно царапнет, порежет скальпелем внутренние ткани. Спайки могут вызывать даже несколько крупинок талька, нейтрального порошка, которым врач посыпает резиновые перчатки. Тальк, измельченный песок, распадается в ране с выделением кремниевой кислоты. Кислота разъедает рану. Билич поставил опыт. Припорошил у нескольких животных внутренности тальком. Половина животных получила при этом метацил. Вторая половина – контроль, просто обезболивающее, новокаин. Через несколько дней вскрыли тех и других. Картина разительная. У контрольных масса спаек, а у метацильных в брюшке почти нет спаек. Билич задумался. Опыт привел к абсурду. Спайка – такая же соединительная ткань, как и та, из которой формируется рубец. Если перимедины ускоряют и активизируют рубцевание, то они, по логике вещей, должны столь же активно строить спайки в брюхе подопытного животного. Но парадоксально не строят. Опыт повторили снова и снова. Все то же, разгадки нет. На какое-то время пришлось оставить неподдающуюся расшифровке проблему. В таких случаях лучше почитать других авторов, поставить иные эксперименты. Отступление принесло свои плоды. За это время удалось дознаться, что если отравлять крыс хлороформом, это старое и когда-то отринутое хирургами усыпляющее средство ныне вновь возвращается в операционные, то перимедины помогают организму преодолеть отравление. Если изъять из лапки кролика лучевую кость и вводить в рану перимедины, кость восстанавливается значительно быстрее, нежели сама собой. Если несколько месяцев давать кроликам перимедины внутрь, то животные крепнут, накопляют силы, у них активно растут мышцы. Если давать крысе пентоксил, то ослабляются все послеоперационные воспалительные реакции. Животное лучше преодолевает инфекцию и неблагоприятное воздействие операций. Примечание автора. Перечитайте этот удивительный список благодеяний. Не странно ли, что он вызван к жизни одним единственным лекарством? Но может быть еще более странно, что речь идет о лекарстве вообще. Врачи 20 века, изверившись в благодетельном действии большинства лечебных препаратов, предпочитают, если только можно, лечить вообще без лекарств. В 1970 году академик Академии медицинских наук СССР Борис Вочел сформулировал эту точку зрения предельно четко. Безлекарственное лечение выгоднее для больного. В успешной борьбе с недугом крепнут, закаляются защитные силы организма. Ах, как опасны в науке афоризмы! Нет-нет, да и наскочишь на исключение из правил, а то и на безобразный факт, который полностью разрушит твой великолепный афоризм. Вот и здесь. Лекарства, именуемые пиримидинами, не ослабляют защитных сил организма, а наоборот, усиливают эти силы. Неувязочка. Конец примечания. Из дневника Маргариты Валентиновны Шедловской. Октябрь 1966 года. Мой шеф колоссально работоспособен. В виварии почти ежедневно с 9 вечера до 3-4 ночи, а перед этим целый день в больнице. Я бываю иногда на его операциях. Крупные капли пота выступают на высоком лысоватом лбу. Коротко: «Люда, сними». Пот может попасть в рану. Лишний повод для спаек. А вечером, как ни в чем не бывало, в лаборатории. Число поставленных нами экспериментов превысило 1000. Шедловская принимает в расчет далеко не все нагрузки своего шефа. Билич по-прежнему руководит отделением. 7 ночей в месяц он дежурит по скорой помощи. Не хочет терять хирургическую квалификацию. К тому же его часто приглашают к детям вне его отделения консультировать. Но и от опыта в лаборатории он отказаться не желает. Надо же, наконец, понять, как это одно и то же лекарство в одном случае усиливает рост рубца, а в другом его рассасывает. Секрет был раскрыт лишь после того, как в экспериментах сложили голову более 1500 животных, а в коробке для библиографических карточек Билич накопил несколько десятков новых картонок, память о прочитанных научных статьях. Средства против спаек искало несколько поколений хирургов. Найти такое лекарство никому не удалось. Создалось даже мнение, что препарат против спаек невозможен, ибо спаечный процесс возникает по самым различным причинам. В одном случае виновата излившаяся в полости кровь, в другом – инфекция, в третьем – повреждение брюшины, в четвертом – раздражение от талька. Но так ли они различны, эти причины? Билич уловил. Все агенты вызывают в брюшке животного одно и то же действие – воспаление. А предыдущие опыты показали, что воспаление преодолевают пиримидины. После операции они работают в брюшке крысы, как хорошие дворники. Метацил рассасывает излившуюся во время операции кровь, повышает сопротивляемость организма инфекции. Чем больше лейкоцитов, тем активнее борются они с заразой. Метацил и пентоксил ускоряют репарацию и тем как бы помогают скорее заштопать порезанное, поцарапанное место, прежде чем там начнет образовываться спайка. Своим антивоспалительным комплексом пиримидины превращают самую возможность спаек. А при строительстве рубца в заживающей хирургической ране выявляется другая ипостась тех же самых пиримидинов. Лазаревские препараты усиливают синтез белков, ускоряют производство и подвоз строительных материалов к месту разреза и таким образом скрепляют его значительно скорее, чем при обычном безлекарственном заживлении. Вот и все. Секрет оказался простым и величественным, как всякий правильно понятый механизм природы. И разгадав его, человек тут же принялся искать, как бы применить природную хитрость для своих человеческих целей. Во всем мире врачи борются с послеоперационными спайками потом, когда спайки уже возникли и мучают больного. Билич увидел, что можно не допустить появления спаек заранее, еще в операционной. В 1966 году он предложил препарат, состоящий из трех компонентов: раствора метацила, антибиотика неомицина и обезболивающего новокаина. Это триединое лекарство метанеоновокаин хирург вводит своим маленьким пациентам во время операции прямо в разрез, а потом тем же раствором послойно орошает хирургическую рану. Последствия этого шага испытали на себе несколько тысяч детей, а в результате вот уже 6 лет между мировой статистикой послеоперационных осложнений и практикой первой детской больницы в городе Караганде происходит разлад. Статистика, основываясь на данных всего мира, утверждает, что в среднем плановые полостные операции у детей должны давать 5-6% осложнений. А хирурги первой детской больницы отвечают: плановые операции у нас заканчиваются без всяких осложнений. С тех пор, как пиримидины вошли в больничный обиход, осложнений почти нет. из дневника Маргариты Валентиновны Шедловской. 1 апреля 1967 года. Едем в Барнаул на Всесоюзный съезд перемеденщиков. У меня тоже сообщение, небольшое, но самостоятельное. 5 апреля 1967 года. Барнаул принял нас, мало сказать хорошо, просто великолепно. Знакомимся. Почти все имена мне известны по статьям. Едем в машинах по городу. Зелень, зелень, сады, прелесть. Потом по клиникам. Знакомлюсь с Николаем Васильевичем Лазаревым. Добрые голубые глаза, мягкая улыбка. Мне в первый раз приходится быть в таком видном научном обществе. Вступительная речь Николая Васильевича. Говорит он блестяще, зажигательно, приблизительно так. Перемедины — чудесная вещь. Они нужны практическим врачам, чтобы достигать более эффективного лечения. Но практическим врачам в зале, кстати, их очень много. Вовсе ни к чему заниматься исследованием механизма действия этих препаратов. Надо просто внедрять, как можно скорее и настойчивее внедрять перемедины в практику. Овации. Чувствую себя неловко, как будто человек сказал не совсем то, что следовало. Как же это так, не изучать, на что влияет лекарство, не знать механизма его действия? Ведь мы, врачи, мы за все в ответе. Выступил молодой делегат из Перми. Говорил тактично, осторожно, без лишних эмоций. Врачи не должны оставаться ремесленниками в науке. Механизм действия перемединов надо знать. Умничка, горячо и долго аплодирую ему. А как же Лазарев, не обиделся ли? Нисколечко. Сидит в президиуме, улыбается и аплодирует своему оппоненту. Удивительные все-таки люди эти перемединщики. Выступает шеф. Оглядываюсь, как его принимают. Слушают хорошо. На трибуну он не взошел. Стоит около трибуны, облокотившись о выступ. Говорит без бумажки. Кажется, немного рисуется. Но доклад прошел с успехом. После докладов концерт, балет на льду. Все идем с удовольствием. Кажется, что по улице шагает одна большая семья. Мне Бузина говорила, что перемединщики – хорошие люди – и всех новичков встречают тепло. Но встреча в Барнауле превзошла все мои ожидания. Последний день, банкет. У каждого прибора на столе по букетику фиалок. Кто-то из делегатов прочитал собственные шутливые стихи о перемединах. Были речи. Некоторые с изрядной дозой иронии. Доцент Бабаханов сказал: «Мы присутствуем при рождении перемединов. Дай Бог, чтобы нам не пришлось собраться на их похороны». Едем домой. В Новосибирске пересадка. Карагандинский самолет уходит глубокой ночью. В нашем распоряжении полдня. Шеф тащит всю нашу компанию в театр.